хуторского ревкома. Наскоро поздоровавшись с женой, сказал: «Ну, теперь погляди». «Ты об чем это?» — удивленно спросила Дуняшка. «Все об том же. Об чем? Председателем меня назначили, понятно?» Дуняшка горестно всплеснула руками. Она хотела что-то сказать, но Мишка не стал ее слушать, он оправил перед зеркалом ремень на выленившей защитной гимнастерке и зашагал в совет. Председателем ревкома с самой зимы был старик Михеев. Подслеповатый и глухой, он тяготился своими обязанностями и с превеликой радостью узнал от Кошевого о том, что пришла ему смена.